8800, — уточнил Андер. — То есть далеко не все возможные силы? — сделал вывод Килимон. Шамаш нахмурился. — А иные? Неверные? — Есть и такие, — подтвердил Изин. — Богатые семьи обещали выставить рабов и слуг. Еще 1000 наберется. — Конечно, все вооружены. Ножи, дубинки, так. Хорошего оружия не хватает, — озабоченно заметил Дран. — Мало пик и копий, мечей, кинжалов. — Это силы немалые. Ни столько не набрать. Для защиты города вполне хватит. Да и не сунутся они сюда, они же не сумасшедшие. Андер встрепенулся. — Они придут, мужчины и женщины, они придут и будут убивать так, как не убивал никто раньше. Убийство у них в крови, как у хищников, а отразить смогут только все жители Канпурама вместе. Иначе грифы и вороны разжиреют так, что не смогут летать. — Прошу, господин, прислушайся, вспомни о дикарях. — Вера! — крикнул Килимон, вставая. — Ты ее растерял? Что с тобой? — Я тверд в вере, — возразил побледневший Шамаш. — Тогда прибегни к ней. — Вспомни дары Малоха! — Шамаш опустил глаза. — Сними сандалии! — приказал Килимон. — Покажи им. Шамаш медленно исполнил приказ верховного жреца. Развязал шнуровку, скинул обувь. Поочередно поднял обе подошвы и продемонстрировал их Изину, Дорану и Андеру. Изин вздрогнул. Доран перевел дыхание. Лишь Андер никак не отреагировал. Килимон понял, что это ему не раз доводилось видеть зрелище еще пострашнее. Подошвы Шамаша покрывало множество уродливых заживших рубцов. — Покажи остальное, — велел Килимон. Шамаш поморщился, но возражать не стал. Его ноги до колен были покрыты такими же страшными шрамами, как и ступни. — Объясни им, что это такое? — Священный огонь Малоха, — почти прошептал Шамаш, сверля Килимона ненавидящим взглядом. — Знаки моего приобщения к вере, моей принадлежности к обществу правоверных. Глаза Килимона возбужденно сияли. — Скажи им о благословении Бога, они должны знать. Глаза Шамаша тоже светились, но иным огнем. Его жег гнев и стыд. Казалось, пламя, лизавшее когда-то его пятки, вспыхнуло теперь в зрачках. Килимон смутился. Шамаш, глядя на своего господина, произнес дрожащими губами, — Могучий Бог защищает всех, кого коснулся его огонь. Никто не может устоять против Малоха. — Вот именно, — кивал Килимон, глядя на Извина и Дорана, — вот именно, мы в полной безопасности. Мы под защитой Малоха, к нам враг не прикоснется. Никто из наших людей не возьмет в руки оружие. Мы будем молиться за вас. С вами наши молитвы, но не наши тела и не наши души. — Господин, — возвысил голос Шамаш, — это безумие. Нефилимы сметут нас. Разве ты не слышал рассказ Андера? Килимон вздохнул. — Маловер. Он подошел к Шамашу, положил руку на его предплечье. — Стыдись! Даже эта маленькая летучая мышь крепче верит, чем ты. Погляди! Килимон пересек зал, остановился как раз под сучком, за который уцепился зверек и принялся колотить по стене костяшками пальцев. Летучая мышь даже не удостоила его взглядом. — Видишь? Ты видишь? Она знает, что мне ее не достать. Она верит. — Господин, — снова начал Шамаш, но Килимон его не слушал. Он повернулся к жрецам Каллы. — Я дам вам добрый совет, потому что мне не все равно, что произойдет с другими жителями Канпурама. — Мы внимательно слушаем, господин, — заверила Изин, стараясь скрыть разочарование.